5. Впрочем, договорить нам тогда не дала наша соседка Сирка. Она пришла в коротком мокром халатике и потребовала сантехника Кака немедленно разобраться. У нее случилось ЧП. Прорвало трубу или шланг, соединяющий стиральную машину с водопроводом. Вот-вот зальет всех соседей. Сирка размахивала руками и громко орала, и так эмоционально жестикулировала, что были видны ее мокрые подмышки. Значит, авария серьезная. Они ушли, а мне оставалось гадать, где у Сирки прорвало трубу, в прачечной или в квартире. Если в прачечной, тогда понятно. Прачечная в нашем доме Утюге – то место, где встречались жильцы, которые еще не обзавелись персональными стиральными машинами из Италии. Прачечной заведовала Сирка. Работа была ей по душе. Да и мне нравилось, когда Сирка включала поутру гигантские стиральные машины, и весь дом начинал сперва мелко вибрировать, а потом ходить ходуном. Бак походил на нашу с вами планету с мелькающими за стеклом материками, ледниками и облаками. Шум вечного земного круговорота будоражил сознание, давал надежду, казалось, проникая в самую кровь. Этот шум священной очищающей воды будоражил жилы и завораживал всех жильцов, и все знали, что за зимой придет весна, растают наледи, потекут ручьи. Было так приятно лежать и слушать с утра, как вода смывает все закоснелое, весь замшелый и мрачный порядок вещей, а потом хотелось вскакивать, умываться, скидывать с себя старую одежду, делать зарядку, надевать чистые белые праздничные рубахи и идти на лыжах в лес, в священные рощи. Или водить хороводы службы прямо в доме. Шум стиральных машин был как праздник, как рождение ребенка или свадьба. Он был символом вечного обновления и великого круга, который совершает само солнце. Но все изменилось, когда Сирка обнаружила подтеки на лице своего мужа Перти и затхлую лужицу на тверди пола. Протекал шланг, и это был дурной знак. Духи воды этого не потерпят. Да и муж день ото дня выглядел все хуже и хуже, весь распух и надулся, как забитая где-то труба. Перти пошел обследоваться и узнал, что болен раком прямой кишки и что жить ему осталось совсем недолго. А потом вода потекла в обратном направлении, в отжимающий отсек, отчего у Сирки все сжалось внутри и засосало под ложечкой. О, кошмар! Реки потекли вспять! А ведь Сирка всегда старалась ставить машины на четвертый, деликатный режим стирки. Так прекратился вечный бег, и началось сжимание.